«Он, — сказал красильщик Слорбанери, снова мотнув подбородком в сторону ястреба, — ни за что имени своего не отдаст, а вместе с именем его никто туда протащить не сможет. Путь слишком узок. А ты видел этот путь? Во тьме, в душе. Но этого недостаточно. Я хочу попасть туда сам. Хочу этот путь увидеть по-настоящему, в этом мире, и найти здесь его начало. Что, если я умру, так и не отыскав то место? Большая часть людей не способна найти этот путь. Они даже не знают, что он есть. Только немногие обладают необходимым для этого могуществом. И волшебных слов там больше не существует, и никаких имен. Мысленно попасть туда очень трудно. А когда ты умираешь, умирают и твои мысли. Он каждый раз спотыкался на слове «умирать». Я хочу твердо знать, что могу вернуться. Я хочу там побывать. Но с той стороны, где жизнь, я хочу жить без опаски. И я ненавижу эту воду. Красильщик совсем свернулся в клубок и стал похож на паука, который падает на паутинке вниз. Даже всклокоченную рыжую голову свою он втянул в плечи, чтобы не видеть моря. После этого Арен перестал избегать разговоров с ним, понимая, что попле ведомы не только такие же сны, но и страх. Именно это, если случится самое худшее, сделает попле союзником Арена против ястреба. Они все плыли и плыли, очень медленно, потому что часто наступал штиль или попутный ветер был совсем слабым. На запад, куда, как притворялся ястреб, их якобы вел попле. Но попле никуда их не вел, ведь он совсем не знал моря, в глаза никогда не видел морской карты, ногой раньше не ступал в лодку и смертельно боялся воды. Это сам волшебник вел их и вел намеренно по ложному курсу. Арен давно его раскусил и ясно понимал причины этого обмана. Верховный маг знал, что они, как и многие другие люди, жаждут бессмертия, которое было им обещано, которое вполне возможно. Но в своей немыслимой гордыне ястреб боялся не сколько того, что кто-то обретет бессмертие, сколько просто завидовал. Да, завидовал и боялся, что на земле может появиться человек более могущественный, чем он сам. И теперь хотел одного – уплыть как можно дальше в открытое море, где нет больше никаких островов, окончательно затеряться в безбрежных водах и уже никогда не возвращаться назад, в мир людей. Там, в открытом море, они просто умрут от жажды, потому что для ястреба лучше умереть самому, но не дать кому-то обрести вечную жизнь. То и дело, ястреб коротко заговаривал с Ареном о каких-то мелочах, о руле, о снастях, например, или о купании в теплом море, или желал ему спокойной ночи под яркими звездами. И тогда все эти черные мысли казались Арену сущей чепухой. Он смотрел на своего спутника, видел его спокойное, твердое, терпеливое лицо и думал: «Это мой господин и мой друг». И ему казалось невероятным, что он осмелился усомниться в этом. Но проходило немного времени, и Арен опять начинал сомневаться и обмениваться с Попле многозначительными взглядами при виде их общего врага. Каждый день жаркое солнце по-прежнему затягивало дымкой. Его рассеянный свет глянцем ложился на медленно вздымающуюся поверхность моря. Вода была неизменно синей, чисто синей. То поднимался, то затихал ветерок, и они постоянно меняли галс, чтобы поймать его, и едва ползли на запад к неведомой цели. Однажды днем, наконец, подул довольно сильный попутный ветер, и ястреб, показав куда-то вверх в сторону заката, сказал: «Смотрите». Высоко над мачтой тянулась по небу вереница диких гусей, своими очертаниями похожая на руну конца, нанесенную черным по синей глади небес. Гуси летели на запад, следуя в том же направлении, на следующий день зоркая приблизилась к берегам крупного острова. «Вот это место», — сказал Попле, — «на этом острове. Мы должны здесь высадиться». «То место, которое ты ищешь там?» «Да, мы непременно должны высадиться на этот остров. Дальше нам плыть невозможно». «Это, скорее всего, Абиголь. За ним в южном пределе есть еще один остров, Уэлладжи. А на юге западного предела есть и более далекие острова. Ты уверен, что это именно здесь, Попле?» Красильщик Слорбанери просто вышел из себя. Глаза его сверкали злобой. «Но изрекал он теперь вовсе не такую бессмыслицу», — подумал Арен, как прежде, много дней назад, когда они впервые встретились. «Да, уверен, мы должны высадиться здесь. Мы уже достаточно далеко заплыли. Хватит. Место, которое мы ищем, здесь. Может, ты хочешь, чтобы я в этом поклялся? Хочешь, я поклянусь своим именем?» «Ты не сможешь», — тяжко уронил ястреб и пристально посмотрел на Попле, возвышавшегося над ним. Попле намеренно встал на ноги, крепко держась за мачту, чтобы получше разглядеть, что за земля впереди. «Лучше не пытайся, Попле». Красильщик весь скривился, не то от гнева, не то от боли. Потом посмотрел на горы вдали, окутанные синей дымкой, что лежали прямо по курсу, и сказал: ты взял меня как проводника. Это место, которое ты ищешь. Здесь мы должны высадиться, высадиться на берег. Мы в любом случае высадимся на берег. Нам нужно пополнить запасы воды», — сказал ястреб и взялся за руль. Попли уселся на прежнее место, что-то бурча. А Рен слышал, как он сказал: «Клянусь своим именем, именем своим», и повторял это без конца, и каждый раз все больше мрачнел. Они подошли к острову при северном ветре и поплыли вдоль берега, подыскивая подходящую бухту, чтобы причалить. Но волны с ревом и грохотом бились о северный берег Абеголя. В глубине острова, под раскаленными лучами солнца, словно пеклись зеленые до самых вершин, покрытые лесом, горы. Обогнув очередной мыс, они, наконец, заметили довольно глубокий полумесяц залива с белой полосой песка на берегу. Волны неторопливо лизали песок, силу их ударов гасил мыс. Здесь вполне можно было причалить. Никаких следов человеческой жизни не было заметно ни на берегу, ни в лесах, покрывавших горные склоны. Они не увидели ни лодки, ни крыши дома, ни столба дыма. Легкий ветерок совсем стих, едва зорко успела войти в бухту. Штиль, безмолвие, жара. Арен сел на весла, ястреб встал к рулю. Скрип весел в уключинах казался здесь единственным живым звуком. Зеленые вершины гор мрачно возвышались над заливом, закрывая горизонт. Солнце расстелило на воде белоснежные жаркие простыни света. Арен чувствовал, что в ушах у него молотом стучит кровь. Попли, покинув безопасное место у мачты, выполз на нос и, вцепившись в распорки, весь вытянулся в сторону острова. Темное, покрытое шрамами лицо ястреба, блестело от пота, словно намазанное маслом. Взгляд его внимательно скользил вдоль полосы прилива и по густолиственным зарослям у подножия, начинавшихся прямо от берега гор. «Давай!» — крикнул он, обращаясь то ли к Арену, то ли к лодке. Арен сделал 3 мощных грибка, и зорка легко вылетела на песок. Ястреб тут же соскочил с кормы, чтобы подтолкнуть ее. Однако вдруг споткнулся, чуть не упал. И тут почему-то вместо того, чтобы толкать лодку к берегу, подальше от линии прилива, он мощным рывком потащил ее обратно на глубину, вместе с отбегающей волной. Потом перевалился через борт, упал на дно, и лодка как бы зависла между морем и берегом. «Греби!» — выдохнул ястреб, стоя на четвереньках и пытаясь перевести дыхание. Вода лила с него ручьями. В руках у него откуда-то взялось короткое копье или дротик, локтя 2,5 с бронзовым наконечником. Где это он его взял? Потом откуда-то прилетело еще копье и воткнулось в банку у самого краешка, расщепив дерево и пронзив борт насквозь. Изумленный Арен греб, что было сил, однако успел заметить, что в невысоком кустарнике, чуть выше песчаного пляжа, крадутся, осторожно приседая, какие-то люди. В воздухе послышались негромкие, свистящие, звенящие звуки. Арен втянул голову в плечи и с новой силой взялся за весла. 2 взмаха, чтобы отойти подальше на глубину, еще 3, чтобы развернуть лодку и погнать ее прочь от берега. Попли, стоявший на носу за спиной Арена, вдруг дико закричал, и руки юноши оказались стиснуты с такой силой, что весла вылетели из воды, и ручка одного из них ударила его под ребра так, что на несколько секунд Арен ослеп от боли и не мог ни охнуть, ни вздохнуть. «Поворачивай назад! Назад!» — орал Попли. Лодка, накренившись, зачерпнула воды и закачалась. Попли вдруг разжал судорожно сжимавшие Арена руки. Почувствовал свободу, юноша совершенно разъяренный, обернулся и тут же снова ухватился за весла. Попли исчез, лишь глубокие воды залива вздыхали и переливались под солнцем. Арен, чувствуя себя идиотом, еще раз обернулся, потом внимательно осмотрел лодку и вопросительно уставился на ястреба, скрючившегося на корме. «Вон там», — сказал волшебник, указывая куда-то за борт, но там ничего не было, только солнечные блики играли на поверхности моря. Дротик, пущенный из духовой трубки, упал совсем рядом с лодкой и бесшумно скрылся под водой. Арен сделал еще 10-12 мощных грибков, потом вычерпал воду и снова посмотрел на ястреба. Руки волшебника и его левое плечо, которым он прижимал кусок парусины, были в крови. Копье с бронзовым наконечником валялось на дне лодки. Он вовсе не держал его в руках, как тогда показалось Арену. Его наконечник глубоко воткнулся ему под мышку. Ястреб не сводил глаз с полосы воды между лодкой и белым песчаным берегом, по которому в солнечном мареве металось несколько маленьких фигурок, махавших руками. Потом скомандовал: «Давай!» «Но Попли! Он так и не вынырнул!» «Неужели он утонул?» — спросил Арен, не веря. Ястреб кивнул. Арен греб до тех пор, пока берег не превратился в тонкую белую полоску, за которой тянулась зеленая полоса кустарников и деревьев, взбирающихся по склонам гор. Ястреб сидел у румпеля, зажимая рану на плече куском тряпки и не обращая на нее особого внимания. «В него попал дротик?» Нет, он прыгнул сам. Сам? Но он же не умеет плавать. Он так боялся воды. О да, смертельно боялся. Он хотел попасть на землю. Почему они напали на нас? Кто они такие? Они, должно быть, думали, что мы их враги. Ты не мог бы немного помочь мне с этим? И тут Арен заметил, что тряпица, которую волшебник прижимал к ране на плече, насквозь промокла от крови. Дротик угодил между плечевым суставом и ключицей, порвав одну из крупных артерий, так что кровотечение было сильным. Следуя указаниям волшебника, Арен разорвал на бинты льняную рубашку и наложил повязку. Ястреб попросил его принести попавший в него дротик, и когда Арен положил дротик ему на колени, он правой рукой стал ощупывать наконечник из довольно грубо обработанной бронзы, длинный и узкий, похожий на ивовый лист. Потом он открыл было рот, словно собираясь что-то сказать, но только покачал головой. «Нет у меня сил на заклинание», — сказал он. «Позже. Все будет в порядке. Ты сможешь вывести лодку с залива, Арен?» Юноша молча вернулся к веслам и, согнувшись, принялся за работу. Вскоре, поскольку сил в его стройном гибком теле было предостаточно, Зоркая вышла в открытое море. Стоял глубокий полдневный штиль, обычный для морей южного предела. Парус висел как тряпка, солнце светило сквозь дымку, и зеленые вершины позади, казалось, дрожат и расплываются в жарком мареве. Ястреб вытянулся на дне лодки, перестроив голову повыше. Он лежал неподвижно, глаза и губы чуть приоткрыты. Арену было неприятно смотреть на его лицо, и он отвел глаза. Дальше за кормой жаркое марево качалось над водой, словно густая паутина. Казалось, эта паутина затянула и весь небосклон. Руки юноши дрожали от усталости, но он продолжал грести. «Куда ты правишь?» — раздался вдруг хриплый голос ястреба. Волшебник чуть приподнялся на локте и вопросительно смотрел на Арена. Тот, обернувшись, снова увидел дугу залива, будто белыми руками обнимавшую их с обеих сторон, и близкие горы, толпившиеся в вышине. Он и не заметил, как развернул лодку и поплыл в обратном направлении. «Все, больше я грести не могу», — сказал Арен и осушил весла. Потом пошел и лег, свернувшись в клубок на носу. Ему продолжало казаться, что за спиной у него, по-прежнему прижавшись к мачте, сидит Попли. Они слишком много времени провели вместе, и слишком неожиданной была его смерть, слишком бессмысленной. Все вообще было слишком непонятно, бессмысленно. Лодка словно висела, чуть покачиваясь на волне. Парус был совершенно безжизненным. Начинался прилив. Волны все сильнее обрушивались на берег, потихоньку разворачивая лодку боком, подталкивали ее к белой линии песка на берегу. «Зоркая!» — нежно позвал волшебник и прибавил еще пару слов истинной речи. Лодка мягко качнулась, развернулась и заскользила прочь от острова по слепящей водной глади. Впрочем, не прошло и часа, как она будто устала, и парус ее снова безжизненно обвис. Арен оглянулся и видел, что спутник его лежит на дне лодки в прежней позе, только голова его запрокинута, глаза закрыты. Все это время Арен ощущал тяжкий, дурнотный ужас, который становился все сильнее, сковывал движения, словно тонкими нитями опутывая тело, туманил мозг. И мужество не вставало в нем против этого страха. Он чувствовал лишь что-то вроде слабого негодования и сожаления относительно собственной судьбы. Арен отлично понимал, что нельзя оставаться здесь и дрейфовать близ берегов острова, чьи жители нападают на чужеземцев. Однако в душе ему было и это все равно. А что, собственно, оставалось делать теперь? Плыть на веслах до острова Рог? Нет, конечно же, он пропал, все кончено, он затерян в безбрежности открытого моря, и не осталось больше никаких надежд. Он никогда не сможет проложить обратный курс или хотя бы довести лодку до ближайшего острова, где их приняли бы дружески. Может быть, под руководством волшебника ему бы это и удалось, но ястреб смертельно ранен и совершенно беспомощен, и все случившееся было таким же неожиданным и бессмысленным, как и смерть Попли. Лицо волшебника изменилось, расслабилось, щеки приобрели желтоватый оттенок, похоже, он уже умирал. Арен понимал, что нужно бы перенести раненого под навес, в тень, и дать ему напиться. Человек, потерявший столько крови, должен больше пить. Но у них уже много дней не хватало воды, бочонок был почти пуст. Впрочем, и это тоже не имеет значения. Ничего хорошего все равно ждать не приходится. Все утратило смысл. Удача от них отвернулась. Так прошло несколько часов. Солнце по-прежнему жгло беспощадно. Жаркое сероватое марево окутывало Арена со всех сторон, но он продолжал сидеть неподвижно. Вдруг лба коснулось чье-то холодное дыхание. То была вечерняя роса. Солнце село, запад горел багрянцем. Дул слабый восточный ветерок, и зоркая медленно огибала крутые лесистые берега Абиголя. Арен пробрался на корму и занялся своим спутником. Устроил ему постель под навесом и дал напиться. Он делал все торопливо, стараясь не смотреть на пропитавшуюся кровью повязку, которую давно пора было сменить. Ястреб сильно ослабел и все время молчал. Пил он жадно, но даже и тогда глаза его оставались закрытыми. Потом он снова погрузился в забытье, словно сейчас сон был для него важнее и сильнее жажды. Он так и лежал, тихий и недвижимый, и когда с наступлением ночи ветер стих, паруса вновь повисли, и лодка лениво закачалась на зеркально-гладкой поверхности чуть вздыхающего моря. Поднять волшебный ветер ястреб не смог. Зато горы, которые еще недавно мрачно возвышались справа, совсем рядом с ними, отодвинулись и казались лишь черной изломанной линией на фоне звездного неба. Арен долго смотрел на звезды, и рисунки южных созвездий показались ему странно знакомыми, словно он уже раньше видел их, словно знал их с детства. Спать он улегся, как всегда, лицом к югу. Там, высоко в небе, над монотонно спокойной гладью моря, горела звезда Габардон. Чуть ниже еще две, образующие с ней вместе как бы вершины треугольника. А еще ниже, в основании этого треугольника, выстроились по прямой еще три звезды. Потом, ближе к полуночи, выскользнули на свободу из блещущей серебром черноты моря и ярко зажглись в небесах еще две звезды. Эти были желтыми, как Габардон, хоть и светили более слабо. Теперь, считая предыдущие звезды, на небе начал образовываться второй, более крупный треугольник. Там горело 8 из 9 звезд созвездия, которое, очевидно, и должно было походить на бегущего человека или ордическую руну Агнен. Что касается Арена, то никакого человека в рисунке звезд он не обнаружил. Если только, как это часто случается с созвездиями, изображение его не было в значительной степени условным. Зато руна Агнен виднелась ему совершенно ясно, с крючкообразной ручкой и поперечной чертой в середине. Она отчетливо светилась в небе, дописанная почти до конца, ибо последняя звезда еще не взошла. Ожидая ее появления, Арен уснул. Когда же на рассвете он проснулся, то оказалось, что зоркую отнесло еще дальше от Абиголя. Туман совсем скрыл его берега, лишь едва виднелись вершины гор. Туманная дымка плыла над фиолетовыми водами Южного моря, и сквозь нее едва виднелись в небесах последние звезды. Арен взглянул на своего спутника. Ястреб дышал неровно, словно даже в забытии чувствовал сильную боль, не дававшую ему крепко уснуть. На лице его отчетливо проступали морщины. В холодном ровном утреннем свете оно выглядело неожиданно старым. Арен вдруг увидел перед собой человека, который до конца израсходовал свои силы, и теперь у него не осталось ни волшебства, ни могущества, ни даже молодости, ничего. Он не спас попли, не отвернул от себя ранивший его дротик. Из-за него все они оказались в опасности, но он ничего не сделал для их спасения. Попли мертв, ястреб умирает, и Арен скоро тоже непременно умрет. И все только из-за ошибки этого человека. Просто так, совершенно бессмысленно. Арен смотрел на волшебника с полной безнадежностью, словно в пустоту. Ни одно воспоминание о прошлом не шевельнулось в его душе. Ни фонтан под ясенем, ни белый волшебный свет над рабовладельческим судном в тумане, ни обглоданные червями деревья близ дома красильщиков. Ни воля, ни упрямство, ни гордость не проснулись в его сердце. Он смотрел, как разливается восход над спокойным морем, над легкими бледно-сиреневыми волнами, и все вокруг казалось ему похожим на сон, на невнятное, неясное, безжизненное видение. И в глубинах этого сна, как и в глубинах сиреневого моря, не было ничего, провал, пустота. Лодка то застывала на месте, то медленно двигалась куда-то в зависимости от желания налетающего ветерка. Вершины Абиголя уплывали назад, становились все меньше, все чернее на фоне разгорающейся зари. Ветер дул с востока, унося лодку прочь от этого острова, прочь от мира людей, все дальше и дальше в открытое море.